Следующую главу я назвал «Тележка с хлебным квасом». Как я уже говорил, наш район, Форест-Хиллз, считается довольно изысканным. Правда, мы живем в худшей его части, на границе с Короной. Под нашими окнами 108-я улица. Выйдешь из дома, слева железнодорожная линия, мост, правее торговый центр. Чуть дальше, к северо-востоку, Мидоу-озеро, южнее шумный Квинс-бульвар. Русский Форест-Хиллз простирается от железнодорожной ветки до 60-х улиц. Я все жду, когда здесь появится тележка с хлебным квасом. Не думаю, что это разорит хозяев фирмы «Пепси-Кола». По утрам вокруг нашего дома бегают физкультурники. Мне нравятся их разноцветные костюмы. Все они местные жители. Русские иммигранты такими глупостями не занимаются. Мы по утрам садимся завтракать. Мы единственные в Америке завтракаем как положено. Едим, например, котлеты с макаронами. Детей мы наказываем за одно единственное преступление, если они чего-то не доели. Дальше идет у меня миниатюра из записной книжки Солона Ундервуда. Наша шестилетняя соседка Лиля говорит: «Пока жива мама, я должна научиться готовить». Начиналась моя жизнь в Америке крайне безмятежно. Месяцев шесть я, как и подобает российскому литератору, валялся на диване. Какие-то деньги нам выдавали благотворительные организации. Какую-то мебель и ворох одежды притащили американские соседи. Кроме того, помогали старые друзья, уехавшие раньше нас. Они давали нам ценные практические указания. Потом моя жена довольно быстро нашла работу. Устроилась машинисткой в русскую газету «Наше дело». Это была старейшая и в ту пору единственная русская газета на Западе. Редактировал ее бывший страховой агент, выпускник Таганрогского коммерческого училища Боголюбов. Моя жена зарабатывала около 150 долларов в неделю. Тогда нам казалось, что это большие деньги. Домой она возвращалась поздно. Мои накопившиеся за день философские соображения выслушивала без особого интереса. Во многих русских семьях происходила такая же история. Интеллигентные мужья лежали на продавленных диванах. Интеллигентные жены кроили дамские сумочки на галантерейных фабриках. Почему-то жены легче находили работу. Может быть, у наших жен сильнее развито чувство ответственности. А нас просто сдерживает бремя интеллекта. Не знаю. Я валялся на диване и мечтал получить работу. Причем какую угодно. Только непонятно, какую именно. Кому я, русский журналист и литератор, мог предложить свои услуги? Тем более, что английского я не знал. Как, впрочем, не знаю и теперь. Еще одна миниатюра из Солона Ундервуда. Как-то мы с женой случайно оказались в зоомагазине. У двери висела клетка с попугаем. Я почему-то решил, что это кокоду. У попугая была азиатская физиономия, зеленые крылья, желтый гребень и оранжевый хвост. Неожиданно он что-то выкрикнул противным, хриплым голосом. «Обрати внимание», — сказала моя жена, — «даже кокоду говорит по-английски лучше нас». 6 месяцев я пролежал на диване. Порой заходили друзья и ложились на соседний диван. У нас было 3 дивана, и все разноцветные. Излюбленным нашим занятием было ругать американцев. Американцы наивные, черствые, бессердечные. Дружить с американцами невозможно. Водку пьют микроскопическими дозами. Все равно, что из крышек от зубной пасты. Мировые проблемы американцев не волнуют. Главный их девиз – смотри на вещи просто. И никакой вселенской скорби. С женой разводятся, идут к юристу. Нет, чтобы душу излить товарищам по работе. Сны рассказывают психоаналитикам, как будто им трудно другу позвонить среди ночи. И так далее. В стране беспорядок. Бензин дорожает. От чернокожих нет спасения. А главное, демократия под угрозой. Не сегодня, так завтра пошатнется и рухнет. Но мы ее спасем. Расскажем всему миру правду о тоталитаризме. Научим президента Картера руководить страной. Дадим ему ряд полезных указаний. Транзисторы у чернокожих подростков конфисковать. Кубу в срочном порядке оккупировать. по Тегерану водородной бомбой хлоп и тому подобное. Я в таких случаях больше молчал. Америка мне нравилась. После Каляевского спецприемника мне нравилось решительно все. И нравится до сих пор. Единственное, чего я здесь категорически не принимаю, спички из бумаги. Как это ни удивительно, даже спички бывают плохие и хорошие. Так что же говорить о нас самих? Остальное нам с женой более или менее подходит. Мне нравилась Америка, просто ей было как-то не до меня.